Всем привет! Новый свеженький видосик для вас. Там паренек такой попался, братушка наш очередной. Его, кстати, троллил в тот же день, я так понимаю, Алексей. Есть мой конкурент на Ютубе, который тоже троллит ватку. Рекомендую тоже подписаться на его канал, найти его. Может, я добавлю даже ссылочку на его канал под этим видео. И как раз вот последнее видео с этим же товарищем. Можете сравнить, у кого скилл покруче. У меня или у Алексея. Напишите в комментариях. Не забываем ставить лайки под этим анонсом. Поскольку это очень важно. Это важно, так как нужно видео выдвигать, чтобы они поднимались в топ. И распространять больше информации о настроениях в российском обществе среди украинцев. По поводу настроений в украинском обществе. Очень мне хочется пообщаться с так называемыми зрадофилами, порохоненавистниками. Вы знаете, я порохобот. Что-то мне захотелось с вами пообщаться. В общем, есть у меня такая идея. Я хочу поотвечать на ваши вопросы. Может, будет вам это интересно. Знаете, накопилось там, липецкая фабрика гложет вас, торговля на крови, там, ну и прочее. Вот снизу здесь, видите, вот тут указан мой скайп. Добавляйтесь ко мне в скайп и только пишите, что я хотел бы поговорить о президенте. Или там задать вообще вопросы, что не так в Украине, почему столько зрады и все остальное. Я тогда буду добавлять и буду либо вам звонить, когда у меня будет время, либо вы мне будете звонить, ну посмотрим. Единственное, сразу предупреждаю, что я даю задать два вопроса. Поэтому подумайте, что бы вы хотели спросить, я вам на эти два вопроса отвечу. Сразу предупреждаю, я парень резкий, могу и послать. Если будете перебивать, хамить, ну все как обычно, то, соответственно, туда и пойдете. Поэтому сразу предупреждаю. Всем остальным постараюсь дать адекватный ответ и постараюсь без мата. Потому что я там вчера, мне один фермер звонил, то я как бы немножко орал уже. Не знаю, может, выложу этот видос. Ну, наверное, не надо, а то же вы считаете, что я тут прямо такой. А там я орал, да. Поэтому с мой скайп Андрей Полтава 2. Добавляйтесь. Еще не забываем о том, что я же теперь на самоокупаемости мой канал. Я же отказался фактически от монетизации. Поэтому, у кого есть возможность, помогайте развитию канала. Снизу под видео указаны реквизиты. Ну и давайте смотрим новое видео. Вот тут будет сейчас ссылочка. У тех, у кого есть возможность на нее тыцнуть, тыцните. У кого нет возможности, читаем снизу под видео в описании ссылку. Специально выкладываю. И в первом комментарии, опять же, здесь под этим анонсом. Приятного просмотра. До новых встреч.